Но я видел вас в Орион Хаус и сразу обратил внимание. Вы незаурядный человек. Спасибо. Так что же случилось с вами? Я человек, который не может терпеть никаких странностей. Мне должно быть все ясно. Я видел, как княжна вошла в комнату в черных туфлях и змеиной кожи на низком каблуке, а вышла оттуда почти в таких же туфлях, но уже на высоком каблуке. Я сказал себе: Эдди, здесь какая-то загадка, и ты должен ее разгадать. Эдди, это я. Позвольте представиться. Эдуард Гопкинс, художник, правда, неудачливый. А что было дальше? Когда машина с великой княжной отъехала, я сел на свой мопед и поехал вслед за машиной. Увидел издалека вооруженных людей, спрятался в зарослях и видел оттуда, как вас привели в дом. Только я хотел выйти из своего укрытия, как услышал, что к дому подъезжает еще одна машина. Оттуда выскочили трое мужчин и девушка в красном. Они побежали в дом, побыли там немного, и оттуда вышли с толстой пожилой дамой, которая сопровождала вас. А на девушке уже было белое платье с черной отделкой. Да, да, совершенно верно. Я понял, что с вами ведется какая-то опасная игра, и решил помочь вам бежать. Но только я попытался заглянуть в окно, как... Кто-то сзади сильно ударил меня по голове. Вот, собственно, и все. Ах, Эдди, боже мой, как я рада. Я рада, что вы были свидетелем того, что произошло. Не окажись вы здесь, мой рассказ любому показался бы фантастической выдумкой. Вы добрая, Джейн. И доверчивая. Доброе утро, молодые люди. Кто вы? Инспектор Скотланд-Ярда Фаррелл. Вы так были увлечены разговором, что не заметили меня. А мне, признаюсь, тоже хотелось дослушать его до конца. Поэтому я и остался стоять за этим деревом. Вы, конечно, понимаете, что наша с вами беседа только еще начинается. Сейчас я и мои помощники осмотрим дом и потом подробно поговорим обо всем. Прошу прощения, я на минуту. Вы слушали инсценировку по рассказу Агаты Кристи «Если вы молодая леди». Автор инсценировки Алла Зубова. Режиссер Елена Евстигнеева. Роли исполняли Наталья Литвинова, Ирина Маликова, Лариса Гребенщикова, Вадим Жуков, Виталий Стримовский и Олег Фростенко.